Завистник. Утешение в посланных ему судьбой и несчастьях Задик искал в философии и дружбе. В одном из предместий Вавилона у него был со вкусом обставленный дом, где он собирал произведения всех искусств и предавался развлечениям, достойным порядочного человека. Утром его библиотека была открыта для всех ученых, а вечером у него обедало избранное общество. Но вскоре он узнал, как опасны бывают ученые. Однажды поднялся великий спор о законе Зороастра, запрещавшем есть грифов. Насмешка над Библией. Об этом запрете говорится во Второзаконии. «Как можно есть грифов, — говорили одни, — когда такого животного не существует? Они должны существовать, — говорили другие, — ибо Зороастр запрещает их есть». Задик попытался примирить их, сказав: «Если грифы существуют, мы не станем их есть, если же их нет, тем более мы их есть не будем. Таким образом, мы в точности исполним завет Зороастра». Один ученый, написавший о свойствах грифов 13 томов, и к тому же великий теург, поспешил очернить Задига в глазах архимага по имени Иобор, глупейшего из халдеев и, следовательно, самого фанатичного из них. Этот человек охотно посадил бы Задига на кол во славу солнца и потом с самым удовлетворенным видом стал бы читать требник Зороастра. Друг Задига Кадор, один друг лучше 100 священников, пошел к старому Иебору и сказал ему: «Да здравствуют солнце и грифы! Берегитесь наказывать Задига, он святой и держит в своем птичнике грифов, но никогда их не ест, а его обвинил еретик, утверждающий, что кролики не принадлежат к нечистым животным, несмотря на то, что у них раздельно палые лапы». «Хорошо», — сказал Иебор, покачивая лысой головой, — «Задига надо посадить на кол за то, что он дурно думал о грифах, а того за то, что он дурно говорил о кроликах». Кадор, однако, замял дело через посредство одной фрейлины, которую он осчастливил ребенком и которая пользовалась большим вниманием магов. Никто не был посажен на кол, по поводу чего многие ученые роптали, предрекая гибель Вавилона. Задик воскликнул: «Как хрупко человеческое счастье! Меня преследует в этом мире все, даже то, что не существует!» Он проклял ученых и решил иметь дело исключительно со светскими людьми. Теург, буквально «богосоздатель» с греческого. Иебор. Под этой анаграммой скрыт намек на Жана Франсуа Буае 1675-1755 годы, епископа Морецу, заклятого врага Вольтера. Что кролики не принадлежат к нечистым животным, насмешка над Библией, где запрещается употреблять в пищу зайцев, Второзаконие. Он собирал у себя самых благовоспитанных мужчин и самых приятных дам, давал изысканные ужины, нередко предваряемые концертами и живой беседой, из которой он умел изгонять потуги на остроумие, ибо они-то и убивают остроумие и вносят принужденность в самое блестящее общество. Ни в выборе друзей, ни в выборе блюд он не руководствовался тщеславием, ибо хотел не казаться, а быть. И этим приобрел истинное уважение, которого не думал домогаться. Против его дома жил некто Аримас, человек, чья грубая физиономия носила отпечаток злой души. Желчный и напыщенный, он был к тому же тупоумнейшим из остроумцев. Не добившись успеха в большом свете, он мстил ему клеветою. Несмотря на богатство, Ему трудно было собрать вокруг себя льстецов. Аримазу досаждал гул голосов, когда по вечерам гости съезжались к Задигу, но еще более досаждал гул похвал, возносимых последнему. Он иногда приходил к Задигу, садился за стол без приглашения и портил веселье собравшихся, подобно гарпиям, заражающим, как говорят, мясо, до которого они дотрагиваются. Однажды он пожелал устроить празднество в честь одной дамы, но та, не приняв приглашения, поехала ужинать к Задигу. В другой раз, беседуя друг с другом во дворце, они встретили министра, который пригласил на ужин Задига, не пригласив Аримаза. Самая непримиримая ненависть часто вызывается не более значительными причинами. Этот человек, которого в Вавилоне называли «завистником», вознамерился погубить Задига потому, что того прозвали «счастливцем». В случае делать зло представляется 100 раз на дню. А случай делать добро лишь единожды в год, как говорит Зороастр. Завистник пришел к Задигу, прогуливавшемуся в своих садах с двумя друзьями и дамой, которой он говорил комплименты без всякой особенной цели. Разговор шел о счастливом окончании войны, которую царь недавно вел со своим вассалом, князем Гирканским. Гиркания – область в Древней Персии, расположенная южнее Каспийского моря. Задиг, отличившийся храбростью в этой короткой войне, превозносил царя и еще более даму. Он взял свои записные дощечки, написал экспромтом четверостишие и дал его прочитать этой прекрасной особе. Его друзья также просили позволения прочесть, но Задиг по скромности или, скорее, по разумному самолюбию отказал им в этом, ибо знал, что стихи, написанные экспромтом, хороши лишь для той, кому они посвящены. Он разломал на две части дощечку, на которой написаны были стихи, и бросил обе половинки в розовый куст, где друзья тщетно искали их. Пошел дождик, и общество возвратилось в дом. Завистник, оставшись в саду, долго искал и, наконец, нашел часть дощечки, надломленной таким образом, что половина каждой строчки стихов имела определенный смысл и сама составляла стих более короткого размера. Но, что было еще более странно, в этих коротеньких стишках заключались самые страшные оскорбления особы царя. Вот они. «Исчадье ада злое, на троне наш властитель, и мира, и покоя единственный губитель». Завистник впервые в жизни почувствовал себя счастливым. В его руках было средство погубить добродетельного и любезного человека. Полной злобной радости он отправил царю эту сатиру, написанную рукой Задига. Последнего вместе с его друзьями посадили в тюрьму. Дело немедленно рассмотрели в суде, причем даже не стали слушать оправданий Задига. Когда последнего вели, чтобы объявить ему приговор, стоявший на его пути Аримаз громко сказал, что стихи его никуда не годятся. Задиг не считал себя хорошим поэтом, но он был в отчаянии, что его осудили как виновного в оскорблении величества и что из-за этого несовершенного им преступления посадили в тюрьму двух его друзей и прекрасную даму. Ему не позволили защищаться, потому что против него заговорила записная дощечка. Таков был закон в Вавилоне. Задига вели на казнь мимо толпы зевак, из которых ни один не посмел посочувствовать ему. Все теснились, стараясь разглядеть его лицо и посмотреть, достаточно ли красиво он умрет. Только родственники Задига были огорчены, потому что его имущество переходило не к ним. 3/4 состояния было конфисковано в пользу царя, а последняя четверть — в пользу Аримаза. В то время как Задиг готовился к смерти, попугай царя улетел с дворцового балкона и опустился в саду Задига на розовый куст. Под этим кустом лежала вторая половина записной дощечки, к которой прилепился персик, снесенный ветром с соседнего дерева. Птица схватила персик вместе с дощечкою и принесла их на колени монарха. Государь с любопытством прочел на дощечке слова, которые сами по себе не имели никакого смысла, но были, по-видимому, окончаниями каких-то стихов. Он любил поэзию, а от монархов, любящих стихи, можно многого ожидать. Быть может, намек на Фридриха II, как раз в это время завязывавшего отношения с Вольтером. Находка попугая заставила царя призадуматься. Царица, вспомнив о том, что было написано на обломке дощечки Задига, приказала ее принести. Когда сложили обе части, они совершенно пришлись одна к другой, и все прочли стихи Задига в том виде, в каком они были написаны. «Исчадье ада злое, крамола присмирела. На троне наш властитель восстановил закон, и мира, и покоя пора теперь приспела, единственный губитель остался Купидон». Царь приказал тотчас же привести к себе Задига и освободить из тюрьмы двух его друзей и прекрасную даму. Задиг упал к ногам царя и царицы и покорнейше попросил у них прощения за столь дурные стихи. Он говорил так изящно, умно и здраво, что царь с царицей пожелали увидеть его снова. Он пришел еще раз и понравился еще больше. Ему отдали имущество несправедливо обвинившего его завистника, но он все возвратил владельцу. Завистник обрадовался лишь тому, что не потерял своего состояния. Благоволение царя к Задигу росло день ото дня. Он приобщал его ко всем своим развлечениям и советовался с ним обо всех своих делах. Расположение к нему царицы возрастало так, что могло даже сделаться опасным для нее, для царя, ее августейшего супруга, для Задига и для государства. Задиг начинал верить, что не так уж трудно быть счастливым.